Кроме того, известно, что все Клавдии всегда были убежденными оптиматами, поборниками достоинства и могущества патрициев, за исключением одного лишь Публия Клодия, который ради того, чтобы изгнать из Рима Цицерона, дал усыновить себя плебею моложе даже, чем он сам. В отношении к народу все они были так непримиримы и надменны, что даже под уголовным обвинением никто из них не унижался до того, чтобы облечься в траур и просить граждан о снисхождении. Некоторые в перебранках и распрях наносили побои даже народным трибунам, а одна весталка, когда ее брат справлял триумф против воли народа, взошла к нему на колесницу и сопровождала его до самого Капитолия, чтобы никто из трибунов не мог вмешаться или наложить запрет. От этого корня и ведет свой род Тиберий Цезарь, и притом по отцовской и материнской линии сразу, по отцу от Тиберия Нерона, по матери от Аппия Пульхра. А они оба были сыновьями Аппия Слепого. Он принадлежал и к семейству Ливиев, которое усыновило его деда по матери. Это было семейство плебейское, но и оно пользовалось немалым почетом и было удостоено 8 консульств, 2 цензорств, 3 триумфов и даже постов диктатора и начальника конницы. Славилось оно и знаменитыми мужами, более всего солинатором и друзами. Солинатор, в бытность свою цензором, заклеймил за легкомыслие все римские трибы, потому что они, обвинив и осудив его после первого его консульства, тем не менее вновь избрали его и консулом, и цензором. Друз убил в единоборстве Дравза, вражеского вождя, и сохранил его прозвище за собой и за потомками. Он же, говорят, в сане пропретора вернул из провинции Галлии то золото, которое было выплачено Синоном при осаде Капитолия и которое, вопреки преданию, не отбил у них Камил. Его праправнук получил звание заступника Сената за выдающиеся услуги в борьбе против гракхов. Он оставил сына, который во время таких же раздоров замыслил было немало различных предприятий, но был вероломно убит своими противниками. Отец Тиберия Нерон был в Александрийскую войну квестором Гая Цезаря и, начальствуя над флотом, много способствовал его победе. За это он был назначен понтификом на место Публия Сципиона и отправлен в Галлию для устройства колоний, среди которых были Нарбон и Орелате. Однако после убийства Цезаря, когда в страхе перед новыми смутами все как один принимали решение предать это дело забвению, он предложил даже выдать награду тирану-убийцам. Затем он был претором. В конце года, когда среди триумвиров возник раздор, он остался в должности дольше законного срока и последовал в Перузию за консулом Луцием Антонием, братом триумвира. А когда остальные сдались, он один продолжал бороться. Он бежал в Пренесте, потом в Неаполь и после тщетных попыток призвать рабов к свободе укрылся в Сицилии. Но оскорбленный тем, что здесь его не сразу допустили к Сексту Помпею и не признали за ним право на Фаски, он перебрался к Марку Антонию в Ахайю. Вместе с ним он вскоре вернулся в Рим по заключении общего мира и здесь, по требованию Августа, уступил ему свою жену Ливию Друзиллу, которая уже родила ему сына и была беременна вторым. Вскоре после этого он скончался, оставив обоих сыновей Тиберия и Друза Неронов.